Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Глава первая. Даже не верится, улыбнулся высокий, хорошо сложенный черноволосый мужчина с теплыми карими глазами. Без шляпы в нем с трудом узнавался капитан пиратов Ворона. За эти 2 года Луффи вырос почти на полголовы и стал заметно шире в плечах. На середине груди появился жуткий крестообразный рубец, след стычки 2-летней давности, стычки с нынешним адмиралом флота Сакадзуки. След войны сильнейших, события, перевернувшего мир. Пираты Белоуса куда-то исчезли, никто не знает, живы они или же погибли. Черная борода стремительно набирает силы, его команда открыла настоящую охоту за фруктовиками, каким-то образом научившись забирать их силы. Сам Тич со своей логией тьмы каким-то образом сумел захватить еще один дьявольский фрукт, доисторический зан модели тираннозавр, ранее принадлежавший упокоившемуся почти 3 года назад Дрейку, развил силы и теперь является одним из йонков вместо Белоуса, пиратом с наградой 1,5 миллиарда белли. Мужчина улыбнулся и вздохнул. 2 года. 2 года тренировок на выживание. 2 года овладения своей волей. 2 года упорных попыток взять контроль над силой своего фрукта, принесших немалые результаты. До Белоуса, способного ударом кулака устроить землетрясение на другом конце мира, Луффи еще не дорос, но активно движется в этом направлении, научившись весьма эффективно совмещать силу фрукта и меч, а также использовать вибрации в рукопашном бою. 2 высокие, под стать мужчине, девушки за его спиной улыбнулись, разные, как день и ночь. Высокомерная и гордая императрица Куджа с черными, словно безлунная ночь, волосами, невероятно красивым лицом и темными глазами куталась в меховой плащ, и беловолосая женщина с пронзительными бирюзовыми глазами слегка улыбалась, и эта легкая полуулыбка, обычное выражение на ее мраморном лице, несмотря на легкую юкату, холод, казалось, не доставлял ей неудобств. 2 года прошло, улыбнулся мужчина, искренне и с легкой тоской. Луффи, пора, осторожно заметила Хелена. Девушка прекрасно понимает своего капитана и мужчину. Она сама привязалась к этому острову, к ежедневному риску, к сильным и необычным противникам. Рай для бойца. Чего не скажешь о Хэнкок. Несмотря на свой строптивый характер, волшебным образом преображающийся рядом с Луффи, на свою королевскую волю, оточенную на острове до предела, на превосходные навыки боя, женщина не любит сражаться и делает это только ради Луффи. Да, конечно, спохватился парень, поднимая портупею. А ремень придется поменять, этот долго не протянет. В плотных ножнах и кобурах кинжал и пистолеты отлично сохранились и не требовали чистки или починки. Затем на плечи взлетели ножны с мечом, последней вернулась на свое законное место старая соломенная шляпа. Вот теперь я вернулся. Широко улыбнулся капитан пиратов Ворона Монки Ди, Луффи по прозвищу Ворон. Хелена и Хэнкок тут же шагнули в его объятия и прижались к нему, счастливо улыбаясь. Они чувствовали силу, исходящую от их избранника, их мужчины, их капитана. «Я тебя люблю», – прошептала Хэнкок и потянулась за поцелуем. Хелена слегка улыбнулась. Девушка питает к капитану теплые чувства и время от времени спит с ним. Но любовью здесь и не пахнет, ее глупая влюбленность быстро прошла, оставив после себя привязанность и дружбу. А вот Хэнкок полюбила мужчину всем сердцем, жаждет быть с ним, и за 2 года на этом острове ее любовь только укрепилась. «Я тоже», – прошептал Луффи ей в губы и нехотя отстранил обеих женщин. «Все, теперь виснуть на мне будете только в каюте или во время стоянки. Как прикажете, капитан». Живо отозвалась Хелена. Хэнкок кивнула и чуть стиснула ладонь Луффи перед тем, как выпустить ее. Время нежности прошло, теперь он снова капитан пиратов Ворона. Ворон шагал к шлюпке, пригнанной к берегу. Хозяин бурь давно был пригнан на Сабадзи и покрыт смолой, а к архипелагу Луффи отправится на трофейном бриге Дозора, захваченном командой темного мечника где-то неподалеку от Сабадзи. Пеший путь до корабля предстоит долгий, часа 2,5. Можно, конечно, применить цианида и оказаться на корабле за пару секунд, но ворону требуется время для раздумий. За эти 2 года многое изменилось. Адмиралом флота стал Сакадзуки и сразу начал кардинальные изменения в структуре дозора, превратив флот в мощную, хорошо дисциплинированную организацию, помешанную на идеях абсолютного правосудия. 1,5 года назад в Истблю произошла война с дозором. Прибывший туда вице-адмирал Далматин решил искоренить пиратов Ворона, воспользовавшись тем, что ни одного офицера давно не было видно. 2 недели сражений по всему Восточному морю привели к тому, что дозорные потерпели сокрушительное поражение. Первая схватка произошла неподалеку от Локтауна, где флот дозорных бросил якорь. Эскадра из 10 средних фрегатов, посланная во все концы Истблю на разведку, буквально в сотни миль от базы столкнулась с кораблями пиратов Ворона, причем, к ужасу капитанов, это были корабли 3 именитых пиратов, сражающихся сейчас в Саусблю. Рейкосара, потрошитель Джонни и мясник Исаку на своих 8 кораблях не оставили дозорным ни шанса и быстрым, дерзким нападением перебили всех до единого, расстреляв фрегаты по одному. Дальше флот дозорных отправился вглубь моря, намереваясь разделить корабли пиратов и вынудить их сражаться на 2 фронта, но короткие нападения грозного брига «Тайфун» привели к тому, что 1,5 десятка кораблей остались на починку в разных местах Истблю, где на них нападали другие пираты. Оставшиеся 18 судов натолкнулись на 3-е и последнее препятствие. Через 2 недели они достигли острова Рейканая, где пришвартовался единственный в Истблю линейный корабль пиратов Ворона под командованием хирурга смерти Трафальгара Ло. Если до этого флотские могли хоть немного сопротивляться, то сейчас 30 кораблей потонули в первые же 5 минут схватки, а дальше им в тыл подоспел флот Джонни и Исаку, и началась тяжелая битва для дозорных. Ложи схватился с вице-адмиралом Далматином на борту флагманского корабля и не без усилий отправил его в мелкую нарезку. Это произошло на 14-й день войны в Истблю, битва при Рейканае. Из 43 кораблей, отправленных на поимку банды воронов, в штаб не вернулся ни один. Из 50 тысяч дозорных погибли 42 тысячи, остальные числятся пропавшими без вести. Пираты наглядно показали, что с ними лучше не сражаться на их поле. А штаб-квартира дозора, уже тогда перебравшаяся на базу G1 в Новом мире, получила посылку, состоящую из разрезанного на кусочки, но еще живого Далматина, лишенного сердца, и Ден-Ден-Муши. Единственное, о чем сожалеет Луффи, он не видел лица Сакадзуки в тот момент. 1,5 года назад, база G1, штаб-квартира дозора. Дозорные удивленно рассматривали большую коробку, в которой что-то шевелилось и мычало. Коробка была опечатана штампами морской почты Истблю и адресована адмиралу флота Сакадзуки. Имя и адрес отправителя не указаны. «А вдруг там бомба?» – предположил один из дозорных. «Бомба не навредит нашему командиру», – заметил другой. «Так что это глупо. Ну-ка, помоги мне. П.А.» А про осколки Кайросики никто даже не подумал, хе-хе-хе, или хотя бы про то, что бомбам как-то не свойственно мычать. Дозорные приподняли коробку и удивились ее легкости, после чего отнесли в лифт и поднялись к кабинету главнокомандующего Сакадзуки. Новый адмирал флота показал всем свой крутой нрав, и, входя к нему, солдаты не на шутку беспокоились. Но с другой стороны, Сакадзуки наказывал только за реальную провинность, но наорать мог и под горячую руку. «Главнокомандующий Сакадзуки-сан», — гаркнул один из дозорных, отдавая честь. «Вам посылка из Истблю». Сакадзуки отвернулся от панорамного окна во всю стену, из которого открывался прекрасный вид на базу, и повернулся к дозорным. Те дружно сглотнули, невольно косясь на свежие шрамы командира. «Посылка». Адмирал флота подошел к ящику и стиснул зубы, отрывая фанерную крышку. «Черт, кто посмел?» Дозорные осторожно заглянули и выдохнули. В деревянном ящике лежал, разрезанный на части, но живой вице-адмирал Далматин. Правда, здоровым его назвать было трудно. Голову вице-адмирала с кляпом во рту покрывали ссадины, а под правым глазом светился шикарный черный фингал. На аккуратно сложенных частях тела адмирала покоился Ден-Ден Муши. Сакадзуки зарычал от ярости и вытащил кляп изо рта далматина. Тот жадно задышал, хватая ртом воздух, но поток вопросов, готовый вырваться из уст главнокомандующего, был прерван пурумканьем Ден-Ден Муши. «Это ты сделал с далматином», — рыкнул в разговорник Сакадзуки. «Хе-хе-хе», — отозвался Ден-Ден Муши, принимая общие черты хорошо знакомого Сакадзуки лица. «Вижу, ты получил мой подарок, Сакадзуки. Наверное, сейчас ты спросишь меня, что же стало с тем жутко страшным флотом из 23 линейных кораблей первого ранга, 10 фрегатов-перехватчиков и 10 средних фрегатов». Его собеседник выдержал паузу, а Сакадзуки зарычал. «Связь с кораблями, вошедшими в East Blue, стала обрывочной, а потом все 10 фрегатов-перехватчиков, посланных на разведку, были потоплены. В тот же день исчезла связь с еще 2 линейными кораблями, остальные беспокоились о товарищах, но с противниками в контакт не вступали. За последующие 3 дня от могущественного флота осталось 18 кораблей, 3 линейных и 10 легких фрегатов, связь с остальными была потеряна. Неделю от них не было ни слуху, ни духу, ни на одной базе в East Blue не появилось ни единого корабля, не объявился никто из дозорных, лишь многочисленные сообщения об гремящих повсюду морских боях, но когда на место приплывали патрули, они вылавливали только трупы дозорных и обломки кораблей, а потом громкое сражение у острова Рейканая, завершившееся сокрушительным поражением. 2 недели, всего лишь 2 недели, вот сколько продержался могущественный флот дозоров слабейшим из морей. Всего за 2 недели пираты уничтожили всех, хотя численность дозорных превосходила их минимум в 10. Потом 2 недели от них не было ни слуху, ни духу, и вот теперь ему прислали разрезанного на кусочки вице-адмирала. «Ло, ах ты ублюдок, что ты сделал с моими людьми?» – зарычал Сакадзуки. «Что я сделал с твоими людьми? Я их всех убил. Все твои корабли потоплены, все твои люди мертвы. Эй, далматин, голос». Голова вице-адмирала поморщилась, но неохотно процедила, словно далматин боится собеседника, вернее, чего-то опасается. «Подвиньте мою голову, главнокомандующий Сакадзуки». Сакадзуки сдвинул голову и увидел грудь далматина, а на месте сердца – квадратное сквозное отверстие. «Наверное, ты сейчас задаешься вопросом, а куда делось твое сердце, далматин?» Продолжил вещать Ден-Ден Муши. «Послушай». Ден-Ден Муши изобразил биение сердца, от чего-то вдруг участившееся. «А теперь я кое-что покажу тебе, Сакадзуки». «Нет, не надо», — повысил голос далматин. «Ло, прошу тебя, мы так не дава, ахр». Лицо вице-адмирала побелело, как полотно, глаза омертвели, а его голос перестал чувствоваться. «Ты убил его», — лицо Сакадзуки потемнело. «Тварь, на себя посмотри», — судя по голосу, его собеседник резко помрачнел. «Абсолютное правосудие. Знаешь, что сделали твои подчиненные?» — это слово Ло выплюнул, как ругательство, — когда прибыли на остров Рейканая. Они грабили, убивали и насиловали, понял. К счастью, там был я, отдыхал в компании прекрасных дам. А знаешь, что они делали на других островах? Грабили, убивали и насиловали. Все ради правосудия. Люди, пользующиеся защитой пирата, не люди, так давайте же изнасилуем их жен, дочерей и матерей, а их самих убьем, после чего ограбим их дома. Это твое правосудие, ты, ублюдок. Ответь мне, Сакадзуки. Ты убил всех, но не все они грабители, насильники и убийцы. Прорычал Сакадзуки. Так что не тебе, сопляк. Заткнись и слушай меня, Сакадзуки. Рявкнул Ло. Не все. В семье не без урода, ты это хочешь сказать? Тогда почему остальные не выдали насильников, грабителей и убийц? Почему они не совершили над ними правосудие? Видишь, это ведь твои идеи. Укрывающий преступника и не сообщающий о преступлении приравнивается к преступнику. Я приравнял тех, кто молчал о делишках своих товарищей, к тому же, к чему приговорил и ублюдков, к смертной казни. И их командира я также приговорил к смертной казни. Но не только за это. Далматин бросил нам вызов по собственной инициативе. Помнишь, что ты говорил на параде в честь твоего назначения? Слабость, тоже грех. Он оказался слабаком, и я его порезал на кусочки, лишил сердца, после чего убил на твоих глазах. Поверь, я не хочу войны с дозором. Тебе война с нами крайне невыгодна, и ты это понимаешь. Если ты сейчас бросишься воевать, то, во-первых, будет много дезертиров, не слишком ли много войн, а, Сакадзуки. Во-вторых, а насчет во-вторых ты и сам прекрасно знаешь. Конец связи. Ден-ден Муши уснул. Сакадзуки положил разговорник и с яростным криком швырнул один из столов, сдвинутых вместе для совещаний, в стену. «Ворон, ты грибанный ублюдок!» Взревел Сакадзуки так, что оба дозорных бросились бежать из кабинета. «Даже с того света ты не устаешь меня бесить, тварь!» Калмбелт, остров Рисукана, настоящее время. Ворон чуть усмехнулся, отрываясь от воспоминаний. Пусть он не активничал, но продолжал держать связь со своими, в основном через Ло. Бухта погибших кораблей была атакована, но могучее скальное кольцо хорошо защищало остров, а многочисленные отмели, рифы и скалы не давали приблизиться к острову в то время, как все доступные проходы хорошо простреливались дальнобойной артиллерией. После двух небольших стычек, завершившихся потерями со стороны дозорных, последние окружили бухту кольцом кораблей и взяли в осаду. Правда, им было невдомек, что количество припасов в бухте позволило бы вести непрерывные боевые действия на протяжении полугода и еще года-два огрызаться. Потом на стенах наметилось странное движение, пираты суетились, устанавливая по обе стороны от входа в бухту два огромных, странного вида двуствольных агрегата в небольших башенках, причем длина стволов, на вид не меньше 10 метров, и их калибр примерно 72 фунта отнюдь не способствовали повышению морали дозорных. Помешать флотские не могли. Один линкор приблизился на расстояние выстрела, но был почти сразу же подорван множеством прицельных попаданий прежде, чем сделал хоть один залп. Пираты ждали нападения и приготовили дальнобойные пушки к бою. Как выяснилось чуть позже, это были скорострельные орудия сверхвысокой дальности с темпом стрельбы по 60 выстрелов в минуту каждые. Несколько часов пираты собирали орудия, затем до следующего дня приводили их в боевую готовность, а с рассветом на корабли дозора обрушилась волна свинца и огня. В считанные секунды были потоплены два корабля, остальные стремительно поднимали якоря и старались уйти подальше. Еще 18 судов не успели покинуть зону поражения орудий, 12 из них пошли ко дну, еще 6 нуждались в капитальном ремонте, странные снаряды с легкостью прошивали тяжело бронированные линкоры насквозь на дистанции 1,5 километра. Позже орудия были сняты, в ходе эксплуатации выявились серьезные недостатки, такие, как невозможность быстрой смены контейнера с боеприпасами, быстрый нагрев ствола орудия и сложности в обслуживании, требовался полный демонтаж оружия для чистки и ухода. Немалую роль сыграла высокая стоимость боеприпасов, но даже недоделанные прототипы сослужили свою службу. Отогнали дозор от бухты погибших кораблей. Джея. Этот остров Ворон сильно не хотел терять, но пришлось. Крокодайл, взявший на себя управление всеми его силами на Гранд Лайн, пришел к выводу, что лучше отозвать оттуда Ольгу и Хельгу, чем терять их. К сожалению, пока что в их рядах не так уж и много сильных бойцов, каждый на вес золота. К тому же, после слов Белоуса о сокровище Ван Пис пиратов в морях стало намного больше, совсем как в первые пару лет после казни Роджера. Дерзкий молодняк заполонил Гранд Лайн, и только за первый год Крокодайл и Ко потопили больше 200 пиратских команд, среди которых только 18 были стоящими, капитаны которых могли стать сверхновыми. Сакадзуки, увидев подобное, был вынужден прекратить нападки на пиратов Ворона. Флотский пусть и фанатик, но дураком его назвать сложно, и он понял, что война с вороном и ловля пиратов истощат ресурсы дозора куда сильнее, чем игнорирование их существования. Травля не прекратилась, но большими силами их пока что не беспокоили. Пока что, крокодилу в некотором роде повезло, что Сакадзуки презирает Тенриюбита. За первый год они разграбили 20 флотилий, перевозящих небесную дань. Конечно же, они не действовали так дерзко, как в свое время поступил Дон Кихот до Фламинго. При всей неприязни к Сакадзуки ворон сумел удержать себя в руках и потребовал как можно меньше провоцировать дозор. Так что, несмотря на сильную взаимную неприязнь, между Сакадзуки и вороном установилось шаткое перемирие, вполне устраивающее обоих. Состав Шичибукай также претерпел изменения. В новом мире появился какой-то хрен, называющий себя сыном Белоуса с наградой в 500 миллионов за свою голову. И этот хрен сильно его ненавидит за то, что его якобы отец завещал свою силу ему, ворону. Кроме того, в состав Шичибукай вошел его знакомый Уильям Дампир по прозвищу Полтергейст, чем заслужил презрение всех сверхновых. Третьим нанятым на пост Шичибукай пиратом стала София, алая принцесса погибели. Вместо Бартоломью Кумы, погибшего в ходе войны при Маринфорде, на посту Шичибукай появился пацифист с фруктом и способностями Кумы под кодом РХ-21, что немало удивило Ворона. Хотя это мнение Луфи. От размышлений капитана пиратов Ворона отвлек громоподобный рык. Сильная гибкая пантера ростом 2 метра в холке кралась за ними уже почти километр. Луфи чуть усмехнулся. 2 года назад он был слепым, глухим, неуклюжим и самоуверенным слабаком. 2 года назад тварь застала его врасплох, несмотря на всю его волю. Тогда он не смог победить эту хищницу, даже способности Гура-Гура оказались бесполезны из-за того, что Луфи не умел толком ими пользоваться, и ему пришлось бежать. Рейли запретил пользоваться королевской волей. Сейчас он услышал пантеру еще задолго до того, как пантера услышала его. Сейчас он способен прибить ее ударом кулака. «Капитан», — Хелена коротко глянула на Луфи, нетерпеливо теребя пальцами рукоять, — «местные пантеры являются опаснейшими существами, несмотря на свои размеры. Есть здесь гигантские львы, физическая мощь которых позволяет размазать пантеру ударом лапы, но и эти львы бегут, поджав хвосты, от громоподобного рыка этой страшной, невероятно быстрой, сильной и ловкой хищницы с острейшими когтями и клыками». С этой хищницей Хелена еще ни разу не сладила. С немалым удивлением ворон год назад обнаружил, что многие здешние монстры каким-то образом освоили волю наблюдения. В разной мере, конечно, но воля таких пантер обычно на уровне вице-адмирала. «Я сам», — ворон чуть усмехнулся и повернулся лицом к прыгнувшей ему на спину пантере. Раньше он едва мог уклоняться от таких прыжков. Сейчас такие прыжки не были для него серьезной проблемой. Стопа ворона взметнулась и с силой обрушилась на чувствительный нос, заставив хищницу жалобно мявкнуть и отскочить в сторону, и в кустах по ней ударил пресс воли. Пантера замерла, после чего, не таясь, выбралась из кустов и, униженно поскуливая на манер собаки, подползла к нему на брюхе. «Хочешь взять ее с собой?» — хихикнула Хэнкок. «У тебя уже есть одна кошка». «Да, моя милая домашняя кошечка, наша кошечка», — улыбнулся Луфи, чувствуя страстное желание встретиться с Китти. Как же он истосковался по ней за эти 2 года, как же он безумно соскучился по всей команде. Хелена улыбнулась, с теплом любуясь профилем своего капитана. За эти 2 года ворон из парня превратился в молодого мужчину, спокойного, рассудительного. Его импульсивность, время от времени приносящая неприятности, исчезла без следа, а сам он, чувствуется, заматерел. Ворон не оплакивал своего брата и деда, он не раз говорил, что мертвым место среди мертвых и что если они присматривают за ним, то точно не будут рады тому, что их брат и внук ведет себя, как тряпка, а его мама не будет рада его слезам. 2 месяца назад он тайком посетил Истблю, навещал могилу мамы. Об этом знают только они, даже Лони знал, что его капитан где-то поблизости, даже дед, тренирующий на родном острове молодняк, не заметил появления своего внука. На Сабадзе сейчас, наверное, полный хаос, вслух подумала Хэнкок. Курагами свое дело знает, усмехнулся ворон, и пытается поддерживать какой-никакой порядок. Там много дерзких сопляков, возомнивших о себе невесть что, и они часто успевают начудить до того, как темный мечник придет по их душе. Они что, не слышали слухов о нем? Фыркнула Хелена, легко, как кошка, прыгая по бурелому. Ворона немножко позабавила, как ходит по бурелому Хэнкок. Смешно морщит носик, подбирает полы платья и боится упасть. Сам он просто скользит между стволами деревьев. Слышали? И как все дерзкие сопляки, они считают, что всей командой смогут задавить 400-миллионного пирата. Хелена улыбнулась. Награда за курагами выросла до 415 миллионов за голову, весьма значительная награда, не у всякого шичибукай была подобная. Хотя тут можно поспорить. Награда за джинбея сразу же выросла до 460 миллионов. А эти дерзкие сопляки все лезут и лезут, считают, что им море по колено, ред лайн по пояс. Вскоре между зеленью ворон рассмотрел проблеск голубого. Через четверть часа они вышли к пляжу. Женщины обрадовались и бросились к лодке, выталкивая ее в море. Луффи не стал им помогать, раз им так хочется, пускай. Его девочки сильные, для них вытолкнуть лодку, это так, мелочь. Они так хотят отправиться в плавание. Мужчина улыбнулся и легко запрыгнул в лодку, преодолев в мягком прыжке метров 15 и приземлившись в лодку так, что она не покачнулась, а лишь слегка просела. Луффи взялся за весла, шлюпка стрелой полетела к кораблю, едва касаясь днищем волн. Взметнувшийся над волнами морской король оказался заморожен Хеленой прежде, чем успел утробно взреветь, а Хэнкок исчезла, возникая перед ледяной статуей, расколола ее ударом ноги и вернулась в шлюпку. «Неплохо», — оценил Луффи, замедляя ход. С корабля сбросили веревочную лесенку и два каната. Ворон привязал канаты к шлюпке и притянул женщин к себе, крепко обнимая их за талии. Хэнкок и Хелена тут же обняли его за шею и оказались на корабле. Пираты молча смотрели на них и только через пару секунд обрадованно взревели, вскидывая оружие. «Капитан Ворон», — к парню подошла смутно знакомая девушка, выбрасывая за борт только что обглоданную кость морского короля. «Я пришла сопроводить вас на архипелаг Сабадзи, Джеверли Бонни, так?» Ворон чуть усмехнулся. «Так значит, ты теперь женщина курагами, и ваша подчиненная?» Бонни осмотрела своего капитана с головы до ног, особенное внимание уделяя широким плечам и могучей груди. Судя по блеску в глазах, он произвел на нее впечатление. Хэнкок нахмурилась. Даже несмотря на то, что она согласна делить Луффи с другими женщинами, ей неприятно, как какая-то вульгарная девка в открытом наряде, больше приличествующем проститутке, нежели пиратке, глазеет на него. К вящему неудовольствию женщины, ворон насмотрел Бонни с ног до головы и, судя по интересу в темных глазах, нашел весьма хорошенькой. «Ты что собрался делать?» — зашипела ему в ухо Хэнкок. «А ты как думаешь?» — усмехнулся ее любимый. Хэнкок стукнула его кулачком в плечо и надулась. Бонни рассмеялась. «Очень зря. Императрица пиратов взбесилась и показала другую, не самую приятную сторону своего характера. Ты это над кем смеешься?» Глаза Хэнкок пылали адским пламенем, а вокруг женщины повисла почти физически ощутимая аура смерти. «А!» Хелена хихикнула в кулачок и принялась раздавать команде приказы. «Чего встали? За работу, черти, поднять якорь, запустить двигатели, курс архипелаг Сабадзи. И пошевеливайтесь, не то будете толкать корабль вместо винтов». Пираты враз просекли, что ледяная принцесса не шутит, и с утроенным рвением принялись за работу. Кто ее знает, может, она на самом деле возьмет да вышвырнет за борт, заставит толкать корабль вплавь. «Девочки, не ссорьтесь», — не повышая голоса, сказал Луффи. Бонни, раскрывшая было варежку, чтобы качать права, ощутила странный порыв силы и закрыла рот, отступая на два шага назад и опуская голову. Вся ее бравада враз исчезла, ее капитан показался ей невероятно сильным, женщине казалось, что он способен сломать ее, смять, как пустой молочный пакет, одним усилием воли. Хэнкок чуть улыбнулась и позволила себе обнять капитана. Стоило рукам Луффи обнять ее и прижать к себе, как женщина улыбнулась и прильнула к нему, прикрывая глаза и наслаждаясь окутавшими ее теплом и заботой. «Прости, я не буду больше ругаться», – прошептала Хэнкок, но Луффи лишь слегка покачал головой. «Все в порядке. Я никому не позволю тебя обижать, пока ты не начнешь плохо себя вести. Эй, Бонни!» Дживерли вздрогнула и бросила на ворона злой взгляд. Ей не понравилось, что кто-то обращается с ней, как с какой-то шестеркой, прислугой. «Капитан!» – буркнула девушка, поймав два задумчивых взгляда, но ворон был спокоен, и это спокойствие еще сильнее разозлило Бонни. «Он что, считает ее настолько жалкой, что не воспринимает ее явного негатива? Сколько плыть до Сабадзи?» «Чуть больше двух суток», – неохотно ответила Бонни и нахально спросила. «А что?» «Строптивая девчонка», – вздохнул ворон, и Бонни почувствовала, как ее пронзила волна силы. От этой чудовищной мощи все ее существо затрепетало, по вискам покатился пот, колени задрожали так, что Дживерли с трудом удержалась, чтобы не рухнуть на колени. Сердце бешено барабанило в висках, дыхание перехватило, из тела, казалось, выдернули позвоночник. Жуткие черные глаза высасывали ее волю, подчиняли. «Луффи, прекрати!» Хэнкок загородила собой Бонни и встряхнула мужчину за плечи. «Ты ее сломаешь!» «Не надо, хорошо!» Чудовищное давление несколько ослабло, позволяя Дживерли слегка успокоиться, но дикий страх, ощущение чудовищной, давящей мощи и мистический трепет никуда не делись. «Я хочу научить эту нахалку дисциплине», — спокойно ответил ворон. «Если для этого нужно ее сломать, я так и поступлю». «Не надо», — прохрипела Бонни, обуреваемая паникой. «Простите, капитан, я...» Давление исчезло так же внезапно, как и навалилось. Бонни снова задышала, снова смогла пошевелиться и оперлась на фальшборд, чтобы не упасть. Дрожащие ватные ноги отказывались держать ее тело, но трепет никуда не делся. Невероятно, девушка все еще дрожала, не решаясь поднять взгляд. «Как можно быть настолько сильным? Он едва не сломал меня одним напряжением воли, даже не напряжением, легким порывом, желанием». Дживерли прислушалась к своим ощущениям. Голос ее капитана был ровным, спокойным, невероятно сильным. Он словно океан, медленно накатывал на нее и подавлял своей силой, вынуждая покориться. Казалось, стоит ему рассердиться, и одно его присутствие способно сломать ее, просто смять, раздавить, уничтожить. Теплая рука легла на плечо. Бонни чуть вздрогнула, почувствовав дуновение силы, но эта сила словно теплый ветерок окутала ее, согрела, поддержала. Страх исчез, исчезла дрожь, но в глубине души родилось глубокое уважение к капитану, родился трепет перед ним, осознание того, что он властен над ней. «Прости, я не хотел тебя так напугать». Голос ворона был спокойным и даже мягким, приятно ласкал слух и вызвал на губах неуверенную улыбку. «Я еще не до конца освоился с этой силой. Это вы меня простите», — Бонни прикрыла глаза. «Я сама виновата, я оскорбила вас». «Вот и хорошо. В твоей каюте большая кровать». «Ну да, мне можно спросить, зачем?» «Не бойся ты так меня», — улыбнулся Луффи и похлопал ее по плечу. «Спрашивай, не нахальничай и будь дисциплинированной, и все у нас будет хорошо. Я хочу занять, Хэнкок обняла его со спины и зажала рот ладошкой, что-то шепча на ухо. Ворон перестал возмущенно мычать, его мычание стало согласным, и Хэнкок милостиво разрешила ему говорить. «Какая дерзость, наверное, он ее накажет», — подумала Бонни, но наказание не последовало. Хэнкок тут же отлипла от капитана и упорхнула куда-то в сторонку, начиная беспощадно гонять ее команду. Короче говоря, «Мне нужна кровать, где поместимся мы втроем», — договорил-таки ворон, но, судя по его лицу, сказать он хотел не совсем это. Впрочем, это не ее дело. «Мне можно идти». Бонни вернула себе былую уверенность, но теперь понимала, что она, подчиненная своего капитана, и что именно он здесь главный. Ворон кивнул, и Бонни двинулась на капитанский мостик. Ее догнал голос Луффи. «Если хочешь, можешь к нам присоединяться». А Бонни покраснела и повернулась, но ворон уже сидел на бушприте, поджав правую ногу и уперев в нее локоть правой руки, а левой болтая в воздухе. Два дня спустя, архипелаг Сабадзи, парк развлечений. 2 года прошло, вздохнула высокая рыжеволосая красавица в узких джинсах, короткой расстегнутой джинсовой курточке и бикини, едва прикрывающим соблазнительно колыхающуюся при каждом шаге грудь. Зрелище заброшенного, полуразрушенного парка вызывало у нее грусть пополам с отвращением. Вокруг было множество пиратов, и вели они себя по-разному. Кто-то очень смирно, кто-то же наоборот, очень нагло. И вот на этих наглецов жители как-то странно косились, словно прикидывали, сколько им еще жить осталось. «Эй, красавица, не составишь нам компанию?» Пьяный голос за спиной заставил нами повернуть голову через плечо. К ней уже подходили несколько сильно выпивших пиратов числом 5 штук, но с учетом того, что они шли абсолютно прямо, только глаза разъезжались в стороны, перед ней не простаки. «Не хочу», — ответила Нами и неторопливо направилась к парку развлечений, надеясь, что хотя бы бутики уцелели. «Да не ломайся ты!» Посреди фразы пираты вдруг осеклись. Нами услышала за собой шум 5 упавших тел и обернулась, с удивлением отмечая на них появившиеся из ниоткуда пулевые ранения. «Эй, детка!» Тихий голос заставил ее обратить внимание на парня, подпирающего стену какого-то дома и скрывшего лицо шляпой. Нами увидела мускулистые руки, жилетку нараспашку, демонстрирующую перечеркнутый крестообразным шрамом чуть правее пупка пресс, светлые штаны с множеством карманов, военные ботинки и пояс с множеством креплений и 2 пистолетами цвета эбенового дерева и слоновой кости. Парень приподнял пальцем шляпу, демонстрируя длинный нос, и улыбнулся. Нами радостно улыбнулась в ответ и с криком «Усоп!» принялась душить канонира грудью. Канонир отбивался, но как-то вяло, предпочитая обнимать Нами за талию. «Ты так вырос!» Нами отпустила канонира. «У тебя тоже кое-что выросло!» просипел Усоп, пожирая взглядом шикарную грудь штурмана. Нами слегка смутилась. Несмотря на то, что обычно ее наряды заставляют мужчин истекать слюнками, штурман пиратов Ворона, стеснительная девушка, и наряжается так исключительно для капитана. Раньше она терпеть не могла, когда на нее глазели, но сейчас Сусоп явно пользуется тем, что она рада его видеть. Ну и пусть, иногда можно и побаловать. Ты уже встретился с остальными. Нами еще раз обняла Усопа в порыве чувств и отстранилась. «Прибыл полчаса назад и услышал твой голос поблизости, решил присмотреть», — улыбнулся Стрелок. «С тех пор, как из Маринфорда перенесли штаб дозора на базу G1, здесь стало неспокойно. Я слышал, конечно, что здесь есть банда, присматривающая за порядком, но, судя по всему, хреново у них получается присматривать. Звучит обидно». Тихий голос за спиной заставил обоих подскочить и прыгнуть в разные стороны. Нами собрала обновленный климатакт в виде темного шеста, Усоп вскинул пистолеты. Перед ними стоял высокий черноволосый мужчина в черной одежде и с черным тати в ножнах, которые он держит в левой руке. Кошка-воровка Нами и король снайперов Усоп, мужчина чуть усмехнулся. «Мое имя?» Курагами темный мечник, я присматриваю за архипелагом от имени вашего капитана и моего босса. Следуйте за мной, хозяин бури пришвартован в 42-й роще. Нами и Усоп переглянулись и остались стоять на месте, но Усоп опустил пистолеты, не спеша, правда, вкладывать их в кобуры, а Нами слегка расслабилась. Во взглядах обоих сквозила настороженность. Ворон сама вытащил меня из импилдауна. «Мне вы можете доверять, хотя дело ваше. Я могу вас проводить, а могу оставить здесь, и вы непременно во что-нибудь встрянете. Курагами выжидающе посмотрел на них, ожидая их решения. Усоп подошел к нами и тихо сказал, что Курагами не врет и что он действительно бежал из Импилдауна вместе с Вороном, как написали в газетах. На самом деле, и это известно многим, пусть и не разглашается широко, Ворон штурмовал Импилдаун, уничтожил всю охрану и выпустил огромное количество заключенных. «Мы пойдем», — решительно сказала нами и жестким взглядом пресекла все возражения Усоппа. «Следуйте за мной», — кивнул Курагами. Парк Сабадзи, 42-я роща. Санджи сошла на берег и счастливо рассмеялась. «Да, она это сделала. Она прошла двухлетние тренировки в аду и сохранила себя. Люди, живые, нормальные люди, мужчины, в нормальной одежде, а не дурацких платьях, женщины, настоящие, живые женщины. Вы посмотрите, какая она счастливая!» Прогудел слегка гнусавый омерзительный голос. «Санджи Чан, не скучай! Да черта с два!» Санджи развернулась, показывая ньюкомам фак. «Чтобы я скучала по вам, не дождетесь, уроды!» «Капитан! Нами Суан, Наджика Чан, я иду к вам!» Парк Сабадзи, 29-я роща. Робин приподняла солнцезащитные очки, настороженно оглядываясь. Группа дозорных, преследовавшая ее и Китти, загнала их в этот злачный квартал и теперь шарит поблизости. «Китти, веди себя потише», — шепнула Робин, оглядываясь на Нека. Нека рядом с ней не было. «Ах ты маленькая чертовка, снова ввязываешься». В подтверждение ее слов где-то в группе дозорных раздалось радостное «ня», сменившееся придушенными воплями и грохотом падающих тел, сбивающих все на своем пути. Робин решительно покинула укрытие и увидела Китти, стоящую посреди дозорных. Нека улыбалась и поправляла чуть сбившуюся в короткой драке блузку. В белой блузке, синей юбке и туфлях без каблучка Китти походила на школьницу, милую школьницу, особенно когда вот так улыбается. Черные волосы, большие голубые глаза, трепещущие ушки и слегка беспокойный хвостик. Робин в который раз испытала желание наброситься на эту чертовку и зацеловать ее, настолько она миленькая. «Робин Тян хочет пошалить», — хихикнула Китти, склоняя голову. За 2 года ее поведение мало изменилось. Она по-прежнему любила вести себя, как 10-летняя девочка, даже несмотря на то, что выросла и похорошела. «Ах ты, чертовка!» Робин схватила смеющуюся Китти за руку и затащила в какую-то подворотню, жадно целуя Нека. Китти муркнула ей в губки, заставляя утроить напор, и начала настойчиво отвечать, стремясь перехватить инициативу. Нахальные ладошки расстегнули молнию куртки и забрались под чашечки лифчика, поддразнивая Робин и срывая с ее губ жалобные стоны.